Вечером нормальный человек, у которого все в порядке, ложится спать. А утром нормальному человеку вставать лень. Спать хочется, но он, видите ли, все равно должен вставать и идти в школу. Вчера я в школе дрался. Не пойду сегодня в школу. Я даже подпрыгнул в постели, до чего мне это понравилось. Родители давно на работе. Бабушка спит, наверное. Ее не слышно. Я ей скажу, рано. Она мне поверит, я знаю. Я натянул на себя одеяло. Вдруг кто-то сорвал с меня одеяло. Тьфу! Наша собака-пташка. Вот не ожидал. Ни разу с меня одеяло не стаскивал, а тут, пожалуйста. Покоя не дают нормальному человеку. Хочешь, не хочешь, все равно будут будить, кормить, провожать в школу, а там уроки спрашивать. Делать нечего. Я сам встаю, одеваюсь. Сначала я решил зайти к этому мальчику. Подошел к его двери. Звонить не стал. Это нормальные люди утром встают. А он ведь необыкновенный. Наверное, еще спит. Ему в детский сад даже не надо. Вот жизнь у человека. И как ему это удается? Я сел на ступеньку лестницы, посидел, позавидовал. Неохота быть нормальным человеком. Но не сидеть же тут, когда все нормальные люди сейчас в школе сидят. Я отправился в школу. После уроков опять подошел к этой двери и позвонил звонок. За дверью было тихо. Никто не открывал. Я звонил еще раз. Открылась соседняя дверь. Старик-философ выбежал размяться. Он сказал, там никого нет дома. Они все улетели. Как улетели? Навсегда улетели. Вернуться. Они на самолете улетели, спрашиваю. «Конечно! Я слышал, они отправились полетать на дельтапланах!» «Ну вот! Необыкновенные люди на дельтапланах летают, а я даже толком не знаю, что это такое!» Мне стало печально. Домой я решил не спешить, в школу больше не ходить. Брожу по улицам. На улице стало холодно, но я нарочно распахнул пальто и снял шапку. «Я знаю!» Необыкновенные люди могут ходить по снегу босиком, зимой в мороз в проруби купаться. И им от этого не холодно, а даже жарко. А я сижу все дома в тепле, потому что ничего не знаю, ничего не могу. И голова даже не работает. Чувствую, постепенно замерзаю. Тут я вспомнил, что есть на свете жаркие страны, где никогда не бывает холода. Представил себе такое... И будто теплее стало. В жарких странах, я читал, и звери живут необыкновенные. Не то что здесь, одни кошки да собаки. Там бегемоты живут, крокодилы и другие разные звери. Вот жил бы среди необыкновенных зверей. И сам, может, был бы необыкновенным. И что мне крокодилы? Мне и крокодилы были бы нипочем. Одни крокодилы лезут в голову, а больше ничего не лезет. От холода, наверное. Вот привязались, вот втемяшились. Подходит, как будто ко мне крокодил и говорит человеческим голосом. «Смотри-ка, совсем замерз, ведь посинел, дрожишь, простудишься». «Ну уж нет, — говорю, — пускай другие простужаются. У меня есть задача поважней». Мне вовсе не холодно, а даже жарко, если на то пошло. Ходил по улицам, незаметно как-то домой пришел. Всю ночь мечтал о необыкновенном, которое сбылось. Утром возле своей кровати я увидел отца, мать, бабушку и доктора в белом халате. «Ну вот, наконец он открыл глаза», — сказала мама. «Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке», — говорю. «Ничего себе в порядке! Всю ночь бредил от жара. Мы не могли тебя разбудить. Думали, ты вовсе не проснешься. Доктор, что же делать? Придется полежать. Очень сильно ребенок простудился. «Я не простудился!» — закричал я. «Тише, тише!» — сказал отец. «Что с тобой?» «Потому что я не простудился!» — опять крикнул я. «Опять бредит!» — сказала мама. «Ничего, поправится он, парень сильный!» — сказал доктор. «Хорошо, что не надо вставать, как всем нормальным людям!» — подумал я и уснул. Мне снились полеты. Я не хотел открывать глаза. Так мне это нравилось. Когда мне надоело все время спать, пришел папа и стал со мной беседовать. «Как же это тебя угораздило так сильно простудиться? Первый раз в жизни ты заболел». «Я не от простуды заболел», — твердил я. «От чего же? От того, что я нормальный, обыкновенный человек, и мне ужасно скучно». «Что ты ерунду говоришь? Опять бред какой-то. Хотя, погоди, ты все время кричал во сне, что ты хочешь быть необыкновенным мальчиком. Каким же ты хочешь быть?» «Да, я хочу быть необыкновенным». И я громко заплакал. «Опять с ребенком истерика», — сказал папа. «Это не истерика!» — заплакал я еще громче. «Я правда хочу!» «Да ты совсем ослабел! Успокойся, малыш, успокойся! Это нелегко! Чего тебе, да и нам всем стоит! Зачем тебе это, малыш?» «Надо!» — сказал я сквозь слезы. «Ладно!» — сказал папа. «Что-нибудь мы с тобой обязательно придумаем, даю тебе честное слово!» Он вытер мне слезы своим платком. Что же папа придумает, интересно? А пока он еще не придумал, я сижу на стуле и тоже думаю, что мне делать? Ничего не придумывается. Я еще сильнее думаю, раскачиваюсь на стуле так, что стул трещит и шатается. Но делать мне все равно нечего. Когда папа с работы пришел, я его сразу спросил. «Ну, что ты? Ну, что ты придумал?» «Ты о чем?» — спросил папа. «Ты же вчера обещал что-нибудь необыкновенное придумать. Честное слово давал». «Ах, вот оно что! Обязательно сегодня, что ли?» «Обязательно сегодня, что ли, надо? Я, между прочим, с работы. А ты что? Целый год, что ли, будешь думать?» «Есть еще время, куда торопиться?» Ох, расстроился я после этого. «Он думает долго, а мне ждать неохота». От досады я стал так раскачиваться на стуле, что стул развалился, и я на пол грохнулся. Вскочил, собрал все части стула и вдогонку отодвинул. Чтобы никто не увидел. Когда все уйдут, возьму и сам починю. Вот будет у меня дело. Они ушли, а я один остался. Смотрю в окно. Вон они идут. Бабушка с кошелкой и моя собака-пташка. Пташка рядом с бабушкой бежит. На дом оглядывается. Наверное, хочет мне лапой помахать. Небо синее, облака, солнце светит, и деревья качаются. Кругом летают воробьи и к нам на подоконник садятся. Хорошо на улице, но мне надо стул починить, который я сломал вчера, пока никто об этом не знает. Здорово я думал, так что стул не выдержал и... развалился. Сначала в кухню пошел. Открыл холодильник, там еда разная. Надо перед работой подкрепиться. Я взял хлеб, отрезал кусочек и солью посыпал. Попробовал. Вкусно, но еще чего-то хочется. Я взял из холодильника яйцо и сварил его. Я ел хлеб с маслом и сыр. Я ел хлеб с маслом, с яйцом и с солью. Очень вкусно. Но еще чего-то хочется. Варенье с хлебом поел. Еще чего-то хочется. Пить хочется. Вот молоко. Молока попил. Киселя попробовал. Воды захотелось. Налил из крана в стакан воды. Выпил воду. Наконец, наелся. Правильно бабушка говорит. Хлеб — самая вкусная еда, а вовсе не пирожные. С хлебом все можно съесть. С хлебом все можно есть. Без хлеба было бы хуже. Ушел из кухни, взял молоток и гвозди. Я вколачиваю в стул побольше гвоздей, чтобы он крепче держался и больше никогда не разваливался. Готово. Можно спокойно кому хочешь садиться и сидеть, и думать, сколько влезет, ни за что не сломается. Еще один гвоздь в стену вбиваю, свой портрет на него повешу, чтобы все видели, какой я толковый человек. Убрал молоток, сел на свой стул. Так, все в порядке. Никто не может сказать, что в доме некому гвоздя забить. Смотрю на свой портрет. Хороший, между прочим, портрет получился. Улыбающийся. Так, значит, все в порядке. А дальше мне что делать? Сижу на стуле и быстро соображаю. Одного дома оставили, ушли. Вдруг слышу, в доме кто-то есть, кто-то ходит. Пошел на цыпочках и заглянул в кухню. На столе сидел воробей и клевал остатки яйца. Он заметил меня и мигом вылетел в открытую форточку. Вот интересно! Я подбежал к окну, но воробья и след простыл. Опять я пошел и сел на стул, сижу тихо. Может быть, этот воробей опять прилетит. Тогда я его поймаю и с ним поиграю. Слышу, тихонько чирикает. Я на цыпочках притаился и подглядываю. На столе в кухне клевали крошки два воробья, а третий сидел на форточке и сторожил. Он оглянулся и тихонько чирикнул. Сам слетел на стол, а еще один его приятель сел на форточку. Потом и он слетел на стол, а другой приятель прилетел на форточку. Целая стая воробьев клевала крошки хлеба на нашем кухонном столе. Вот здорово! Люди меня одного оставляют, а птицы навещают. Всегда буду теперь защищать птиц. Только не скажу никому об этом, Пусть думают, что я был один, и мне скучно было. Может быть, пожалеют за это. Но вот бабушка дверь открывает. Я тогда дал знать воробьям, вбежал в кухню, и они вылетели в форточку. Собака, как вошла, сразу на кухню побежала. Она встала на задние лапы, и я дал ей кусочек хлеба. Она обрадовалась и проглотила хлеб. Зверей теперь тоже буду защищать, потому что собака у меня очень хорошая. Мы с ней ушли из кухни, чтобы бабушке не мешать. А теперь что мне делать? Когда я спрашиваю, мне все время говорят: «Почитай, порисуй, телевизор посмотри». Надоело. А вот не буду делать, что говорят. А сами-то они что делают? Никогда не замечал. Я проснулся от того, что щелкнула, запираясь, наша входная дверь. И шаги отца глухо застучали по лестнице. Он пошел на работу. Мне вставать не обязательно, раз я болен. И в школу пока не хожу. Буду спать пока. не надоест. Но звуки только начинались. Двери хлопали во всем доме, а одна дверь беспрерывно противно скрипела и визжала. Вздрагивал и завывал лифт.